Даниэль 25:16. Вначале сотворена была Верховная Сестра, первая из первых. После сотворены были семь основоположников, и они создали центральный населенный пункт. Учение Верховной Сестры составляет фундамент наших философских взглядов. Политическое же устройство неочеловеческого сообщества практически полностью разработано семью основоположниками. Но по собственному их признанию, оно являлось вспомогательным параметром, обусловленным с одной стороны биологическими изменениями, благодаря которым выросла функциональная автономия неолюдей, а с другой – историческими сдвигами, которые происходили уже в человеческой цивилизации и привели к постепенному отмиранию функции общения. Впрочем, мотивы, повлекшие радикальное физическое отделение неолюдей друг от друга, носят во многом случайный характер. Все данные указывают на то, что это отделение происходило постепенно, видимо, на протяжении нескольких поколений. Полная физическая изоляция является, собственно говоря, вполне возможной социальной структурой, совместимой с наставлениями Верховной Сестры, и в целом лежащей в одном русле с ними, но не вытекающей из них в строгом смысле слова. Исчезновение контакта привело к утрате желания. Я не чувствовал никакого физического влечения к Марии 23, и тем более к СТ-31, которая в любом случае вышла из возраста, когда женщина вызывает подобную реакцию. Я убежден, что ни Мария 23, несмотря на свой уход, ни Мария 22, несмотря на описанный моим предшественником странный эпизод перед самой кончиной, также ни разу не испытывали желания. Зато обе они испытывали какую-то особенно острую, мучительную ностальгию по желанию, стремление ощутить его, отдать себя, подобно далеким предкам, во власть этой, по-видимому, столь могучей силе. Меня самого, несмотря на то, что Даниэль 1, затрагивая тему ностальгии по желанию, проявляет особое красноречие, данное явление до сих пор обходило стороной. Я абсолютно спокойно обсуждаю с СТР-31 подробности отношений между нашими предками. Она со своей стороны проявляет не меньшую холодность. И завершая наши эпизодические интермедиации, мы расстаемся без сожалений, без волнения. Возвращаемся к спокойной и созерцательной жизни, которая людям классической эпохи, вероятно, показалась бы невыносимо скучной. Существование избыточной умственной деятельности, свободной от конкретных целей и ориентированной на чистое познание, является одним из ключевых моментов в учении Верховной Сестры. До сих пор ничто не позволяло поставить этот тезис под сомнение. Мое существование ограничено узкими рамками, размечено мелкими и приятными эпизодами благодати, какую дарует, например, солнечный луч, скользнувший по ставням, или внезапно рассеявшаяся от порыва сильного северного ветра гряда туч с грозными очертаниями, и точная его продолжительность – несущественный параметр. Я идентичен Даниэлю 24 и знаю, что Даниэль 26 станет моим абсолютно равноценным преемником. Нам нечего скрывать, а небольшое количество воспоминаний, накопленных в ходе наших одиноких жизней, ни в коей мере не обладает прегнантностью, достаточной для возникновения индивидуальной фантазии. Все человеческие жизни в общих чертах схожи. Эту тайную истину тщательно скрывали на протяжении всего исторического периода, и лишь у неолюдей она получила конкретное воплощение. Отвергая несовершенную парадигму формы, мы стремимся к воссоединению со Вселенной бесчисленных потенциалов. Замкнув скобку становления, мы уже сейчас вошли в состояние неограниченного, неопределенного стаза.